Как показал Делёз, барокко выражает движение складки до бесконечности, несомненно близкий структурный аналог китайской идеи пространства как предельности, свертывания и развертывания форм. Наконец, речь идет и о сходстве исторических фаз культуры. В обоих случаях человек стоял на распутье, потеряв прежний уклад и еще не усвоив нового. Но тогда же отчетливо обнаружилось и различие в понимании вновь открытого единства художественной формы в Европе и в Китае. Европейцы руководствовались преемственностью пластической модели. Китайцы, наоборот, преемственностью разрыва, возвещающего о пустотном теле хаоса. 18-е столетие ознаменовалось модой на китайское в Европе и на европейское при китайском дворе. Но эта мода не могла не быть кратковременной. Европа уже сделала решительный выбор в пользу нового, позитивного мировоззрения, и очень скоро тот же выбор со всей остротой встал перед Китаем, испытавшим на себе мощь европейского оружия. С приходом 20 века началась история нового Китая, Китая, стремящегося сделать себя современным. Страница 604. Но наследие традиции продолжало жить в китайском искусстве, толще китайского быта, в сердце каждого китайца, и живучесть этого наследия обусловила необыкновенный драматизм политических, общественных и культурных коллизий новой китайской истории. Колонка на странице 597. «Превозмогайте себя, претворяйте ритуал, и в Поднебесной воцарится человечность». Конец цитаты, Конфуций. Далее. «Ритуал — это тело сердца. Человечность нельзя выразить в словах, а потому она обозначается ритуалом. Кроме ритуала нам ничего не нужно». Конец цитаты, Цзяо Хун, 16 век. Конец подраздела. Китайская цивилизация в 20 веке. За и против. На протяжении многих веков традиционные принципы внешних сношений Срединной империи вполне удовлетворяли ее властителей, даже если сами они были в Китае чужаками и завоевателями. Но после Первой опиумной войны, обнаружившей полную неспособность китайской армии и дипломатии отразить натиск варваров из далеких западных стран, правящим верхам цинской державы пришлось всерьез задуматься над тем, как ответить на грозный вызов, брошенный извне. На первых порах государственные мужи империи пошли по самому удобному для них пути. Им нравилось думать, что цивилизация западных варваров во всем подобна китайской, чем и объясняются необыкновенные достижения пришельцев. Варвары-англичане при нынешней династии несколько раз прибывали ко двору зданью. Табель о рангах у них заимствована из нашего государства, и все должностные лица у них говорят по-китайски, доносили императору Дао Гуану его советники во время опиумной войны. Но по мере того, как военное превосходство европейцев становилось все более очевидным, к цинским чиновникам постепенно приходило понимание того, что жизнь у заморских варваров устроена иначе, чем в Китае. В 1877 году советник первого посла Цина в Европе Лю Сихун отмечал: «Англичане во всех отношениях являют прямую противоположность китайцам. В государстве подданные стоят выше правителя. В семье жена властвует над мужем. Девочек же ценят больше, чем мальчиков. Все это от того, что англичане живут в нижней половине земного шара, отчего небо и земля у них переставлены местами, а потому и обычаи у них вывернуты наизнанку». Конец цитаты. Уже в те годы в умы наиболее смело мыслящих подданных Срединного государства закралась революционная мысль о том, что китайцы могли бы чему-нибудь поучиться у европейцев. Страница 605. Новый взгляд на место Китая в мире сформулировал в 80-х годах сановник Джен Гуаньинь, выдвинувший лозунг: «Китайская наука – основа, западная наука – практическая польза». Эта формула по-прежнему отдавала первенство китайской традиции, а успехи западной техники выводила из древней мудрости Китая. Последние десятилетия XIX века авторитетнейшие китайские ученые потратили немало сил и времени для доказательства того, что европейцы получили свои знания от китайцев. В 1898 году знаменитый реформатор Кан Ювэй утверждал: «Все, чем гордится Запад, существовало у нас сотни тысяч лет тому назад». Конец цитаты. Еще в 1933 году главный идеолог гоминдановского правительства Чэнь Лифу доказывал, что ученые Древнего Китая предвосхитили открытие Эйнштейном четвертого измерения. Формула Джен Гуань-иня навсегда осталась краеугольным камнем консервативной мысли в новейшей истории Китая. Однако к началу 20 века она была уже настолько далека от действительности, что принять ее на веру могли только твердолобые рутинеры. Жизнь требовала от китайцев нового взгляда на историю и культуру своей страны. В эти годы в Китае распространяется учение социал-дарвинизма с его идеями общественного прогресса и выживания сильнейших наций.